190. Матерь Агни-йоги. Малое «я» и самость человека будут яро противиться мудрости высшей, признающей неизбежность обременения обстоятельствами восходящего духа. Самость хочет удобств и комфорта, и поменьше забот. Самость хочет избытка и довольства. Многообразны и ненасытны желания самости, и чем больше имеет она, тем больше хочет иметь. Зачем миллионеру новые миллионы? И однако, ни один не довольствуется тем, что имеет. Ненасытны желания людские. Потворство им не дает удовлетворения, ибо хочется большего. И нет им конца. По мере удовлетворения они возрастают, пока не превращается их носитель в чудовище зла, стремительно катящееся в бездну. За началом потворства желанием самости нужно уметь увидеть конец. Пусть уж лучше жизнь, полная страданий и лишений, но зато освобождение, чем обладание всеми благами земными, а затем беспросветное рабство. Так рассуждает тот, кто понял цель и смысл воплощений.